Глава 101. Древняя книга и следы, которые она дает. Ну и что это значит? Роланд медленно провел пальцем по написанным строчкам. Автор этой книги что, тоже сражалась с этими монстрами там, в пустошах? Вздохнув, принц продолжил чтение. Каждый день дьявола становилось все больше, а нас все меньше. Камень воздаяния тоже не мог остановить их. Впрочем, он работал, но только на их магических силах. Но дьяволы были сильны даже без магии, они чудовищный свирепый противник. Святой город Такила уже пал под натиском врага. Нам оставалось лишь разбежаться в разные стороны. Сквозь горы, через реки мы пытались убежать настолько далеко от врат ада, насколько это было возможно. Но куда мы побежим в следующий раз? Но об этом думать буду уже не я. Наталья, я умираю. Дьявольская мощь медленно уничтожает мое тело, и никакие таблетки мне не помогают. Я написала это все по одной лишь причине. Я могу попросить тебя для меня кое-что сделать. Алиса уже заканчивает свои опыты с армией Божественной Кары, и результат оказывался положительным. Воины армии Божественной Кары даже при встрече с дьяволами не испытывают никаких затруднений. Но Алиса забыла кое о чем. Даже если армия Божественной Кары одолеет дьяволов, победа нам принадлежать уже не будет. Именно, армия Божественной Кары приведет нас к гибели, и только мы, и только ты сможешь остановить ее. Текст, который Роланд прочел, не был таким уж длинным, поэтому он быстро перечитал его еще раз. Затем он закрыл глаза и попытался обдумать прочитанное, представить это с точки зрения Кары. Если предположить, что Кара не догадывалась о существовании дьяволов, то она, должно быть, думала, что под этим словом в книге обозначены никто иные, как ведьмы. Из этого вырисовывалось еще одно предложение о том, что книга была написана одним из служителей церкви. А если еще добавить в колику знаний те широко распространенные слухи о том, что ведьмы — это слуги дьявола, получившие свои магические силы прямо из врат ада? Скорее всего, Кара решила, что церковь вздумала скрыть правду и просто-напросто переименовала вход на священную гору во врата ада. Таким образом, ведьмы якобы уже несколько веков имели доступ к своей священной горе, где их ждал вечный покой. Поэтому ведьма становилась все больше и больше, а церковь меньше и меньше. Конечно, в этой теории было много логических дыр. Например, в тексте сказано о том, что дьяволы обладают странным по сравнению с другими людьми силами. Но вот ведьмы-то с такими силами не было. Ну или второй пример. Даже под воздействием божественного камня воздаяния ведьмы ухитрились разгромить церковников с чудовищным перевесом. Это было очень странно. В общем, Роланд так и не понял, с чем вдруг Кару потянуло в... С чего вдруг Кару потянуло в пустоши? Может, она просто увлеклась поисками священной горы настолько, что не заметила, что слегка свихнулась на этом? Впрочем, в книге было еще много чего, что Роланд не понял. И причина могла крыться именно в тех непонятных текстах. И Роланду гораздо больше нравился последний вариант. По крайней мере, он точно знал, что описанные на последней странице книги дьяволы — это не ведьмы, а какие-то пришельцы. Но это не успокоило его, а наоборот, только лишь увеличило Роланду количество проблем. Итак, с каких пор церковь вдруг стала воевать с дьяволами? Роланд вновь пролистывал книгу от начала и до конца, но так и не находил ответов на этот вопрос. Церковь построила базу на севере по окончании войны Вер. Эту базу выстроили так, чтобы она служила своеобразной затычкой в огромной расщелине в непроходимых горах, чтобы через нее не лезли демонические звери. Затем церковь просто взяла и выстроила целую крепость на плато Гермеса, просто назвав ее «Новый Святой Город». Теперь эти два города соединены в один — город на возвышении и город в низине. Но вот только оба города использовались для защиты от атак демонических зверей, а не дьяволов. А еще Роланд никогда не слышал о месте под названием Такила. Если бы это все было правдой, то у церкви не было бы никакого резона это скрывать. В церковных исторических книгах было написано, что церковь всегда с успехом оборонялась против демонических зверей и с легкостью выигрывала войны с ведьмами. Это было описано в таких мелких деталях, словно церковь боялась, что кто-нибудь об этом забудет. Но по сравнению с битвой с дьяволами, это все было мелко. Как же церковь могла упустить такой великолепный шанс похвастать своей мощью? Последний вопрос Роланд касался армии Божественной Кары. По-видимому, церковник, автор этой книги, не хотел, чтобы армия Божественной Кары вообще появилась. Более того, он даже попросил кого-то... попробовать предотвратить эксперимент. Видимо, эту просьбу даже исполнили. Роланд что-то слышал о том, что у церкви есть армия судей, а вот про армию Божественной Кары он не слышал никогда. Правда, это не показатель, так как прошлый четвертый принц был довольно-таки невежественным в этом плане. Но если они и вправду могли создать таких мощных бойцов, которые запросто боролись с дьяволами, то таким образом церковники бы просто-напросто увеличили боевую мощь церкви. Но и тогда зачем же автору этой книги просить предотвратить это событие? В том месте, где нашли эту книгу, просто должна быть дополнительная информация. «Это же Кара нашла книгу. Ты знаешь, где именно?» — поинтересовался Роланд, поднимая голову и внимательно смотря на Найтингейл. «Сестры из Ведьмовской ассоциации уже направлялись на Священную Гору, когда я присоединилась. Отвлеченно пробормотала Найтингейл, не прекращая жевать рыбу. Но Венди говорила, что в самом начале они не назывались объединенной Ведьмовской ассоциацией. Они были всего лишь тройкой ведьм из региона Морского Ветра. Итак, это были Кара, Венди и Скролл. После того, как они сбежали из региона Морского Ветра, они обнаружили в лесу тайное место для встреч. Но ни одна из них не думала, что ведьмы найдут там тайный вход в древние руины. Найтингейл откусила еще кусочек рыбы, облизнулась и продолжила рассказывать. Но кроме Кары в руины никто не спускался. Она нашла книгу там, в руинах? Ну, по крайней мере, она так утверждала. Найтингейл поджала губы. А потом они стали собирать вокруг себя все больше и больше ведьм. Вскоре выяснилось, что их тайное место для встреч каким-то образом стало известно церкви, которая притащила туда огромную армию и попыталась его окружить. Сбежали всего лишь 20 ведьм, а это было меньше половины из них. После этого Кара решила искать Священную Гору. Они создали Ведьмовскую ассоциацию, и главной ее целью было нахождение этой самой горы. Получив информацию, Роланд снова принялся все обдумывать. Разгадывать загадки, обладая минимумом информации, было очень затруднительно. Еще более затруднительным был процесс... Этот процесс сделало то, что половина информации была сказана сказками и легендами, поэтому в истории было много пробелов. В древней книге не был указан год написания, а уже прочитанных Роландом книгах по истории такой большой битвы с дьяволами описано не было. Ведьма, которая первая осмотрела руины, уже мертва. Поэтому, подумалось Роланду, мы вполне можем сами отправиться к руинам и посмотреть. Но это было практически невозможно. Тот лес был слишком далеко от городка пограничный, гораздо дальше, чем обычная короткая прогулка. Им бы пришлось пересекать все королевство Грейкасл. Но на данный момент главным приоритетом Роланда было развитие собственной территории, а не путешествие. Он поднялся и подошел к окну, из которого открывался замечательный вид на сады. Именно в этих садах и тренировались ведьмы. А теперь, когда количество ведьм наконец-то выросло до 12, можно было создать и организацию. По задумке Роланда, организация не имела никаких особых правил или директив. С ее помощью должен был упроститься процесс управления ведьмами и их способностями. Такой своеобразный эквивалент промышленных объединений. объединений из будущего. Существующие в организации правила были простые до невозможности. Их было только два. Не использовать свои возможности, чтобы нарушать здешние законы, и не пытаться обойти эти самые законы. Вначале Роланд хотел даже использовать три основных закона робототехники, чтобы ограничить возможности ведьм. Ведьмы не должны были использовать свой дар с целью навредить людям. Но слегка подумав, Роланд отмел такой вариант. Ведьмовские возможности, по сути, были сравнимы с пистолетами, и не было разницы, чем защищаться от врага огнестрелом или магией. Этот закон лишь вбил бы еще один кол между ведьмами и обычными людьми, все больше и больше отдаляя их друг от друга. Нелегальным это делать было нельзя, поэтому Роланду пришлось привлечь всю свою исследовательски-инженерную сущность, чтобы выразить свои мысли как можно короче. Имя для новой организации Роланд придумал уже довольно давно. Она будет называться «Ведьмовское объединение». Глава 102. Жимолость и семейство Элк. С наступлением ночи особняк Элков хорошо светили. Петрова, который держал в руке приглашение, проводили в зал. В доме только-только начался банкет в честь дня рождения третьей дочери семьи Элк Аурелии. Приглашение на этот банкет в крепости Длинной Песни удостоились только люди престижного или аристократического происхождения. Что касается непосредственно графа, для него этот банкет был тоже очень важен. Огромный шерстяной ковер был развернут практически на весь зал, а камергеры, одетые в одинаковую, подготовленную специально для этого вечера униформу, сновали туда-сюда. В конце концов, это был банкет в честь 16-летия Аурелии Элк, так что девочка как раз вошла в подходящий для замужества возраст. В зале звучала мягкая струнная музыка, повсюду сновали официанты с подносами с алкоголем, повсюду стояли круглые столы, сервированные дымящимися угощениями. Аурелия, главная героиня сегодняшнего банкета, была одета в платье ярко-желтого цвета. Она стояла в углу зала, окруженная группой друзей, и оживленно с ними о чем-то разговаривала. Мода именно так праздновать дни рождения пришла из столицы совсем недавно. Раньше банкеты проводились совсем по-другому. В зале стоял один длинный деревянный стол, за которым на стульях сидели гости и ждали, пока официанты принесут еду. Затем вносили огромные котлы со свининой, целых жареных куриц, много масла и хлеба. Еще подавали множество обжаренных с двух сторон яичниц, которые украшали листьями салата. Но несколько лет назад король решил праздновать по-другому, и поэтому сегодняшний банкет был попыткой подражания столичным празднествам. Например, выпивку здесь подавали в стаканах трех разных цветов, а не в обычных прозрачных. Сквозь такие стаканы даже не было видно, какого цвета в них вино. Круглые столы были накрыты белыми скатертями, хотя в прошлом обычно стол накрывали грязной засаленной скатертью. Что касается поданной еды, семья Элк решила следовать западному стилю, подать много жирной еды. Увидев это, Петров покачал головой. Повар мог хотя бы порезать мясо на более мелкие кусочки. Петров, как обычно, еще до банкета заранее наелся дома, поэтому что не хотел утруждать себя нарезкой мяса. Его пригласили на этот банкет в качестве представителя семьи, так что ему просто необходимо было съесть хотя бы кусочек, чтобы не потерять лицо. Петров не хотел становиться объектом для насмешек дам. «Сколько же мы с тобой не виделись, а?» Его вдруг схватили сзади за шею. «Слышал, тебя повысили до личного посла герцога. Как там сбор руды в городке пограничный? Много наворовал?» По голосу Петров сразу понял, что это был Рене, второй сын семьи Элк, который из кожи вон лез, чтобы стать рыцарем. Впрочем, этот идиот не имел ни куска земли в своем владении. Петров считал Рене неплохим другом, но делиться с ним произошедшим в городке Пограничный не спешил, поэтому просто сменил тему. «А ты разве не должен быть в лагере на хребте Холодного Ветра? Я думал, что ты сидишь там где-нибудь в таверне и дрожишь от страха». «Твою мать!» — Рене с силой толкнул Петрова. «Вот ни слова хорошего от тебя не дождешься. А? В этот раз я даже не смог дойти до нового святого города. За день перед отправлением я подхватил простуду и провалялся в кровати целую неделю». «Замечательно. По сравнению с прошлым разом, ты действуешь гораздо лучше. И своим пропуском путешествия спас страну от кучи неприятностей». «Вот сейчас ты не прав», — внезапно сказал Рене, как-то странно улыбаясь. «Если бы я не свалился с простудой и не лежал в кровати, то сейчас лежал бы мертвым у стен нового святого города». «Что ты имеешь в виду?» — озадаченно поинтересовался Петров. «Слушай сюда, у меня есть кое-какая информация». Рене, второй сын Элк, приблизился прямо к уху Петрова и зашептал. «Новый святой город практически пал под напором демонических зверей. Они даже смогли прорваться во внутренний город. Если бы церковь не выпустила своих самых сильных воинов, то стража бы города не удержала. Но во время боя армии четырех королевств понесли чудовищные потери. Из солдат лагеря в горах живыми вернулось всего несколько. Столько жен остались вдовами, без каких-либо средств на существование». Он вдруг странно моргнул и показал два пальца. «Два. Им выплатили по два серебряных рояла. И не смотри на меня так, я ничего не могу сделать». «Ты уверен, что это все правда? Что случилось со стражей границ?» «Ну, естественно, я это своими глазами видел. Как только лорд получил новости, он слег». Пожал плечами Рене. «А насчет стражи, ну что они сейчас могут сделать, кроме как очень медленно набирать рекрутов? Сейчас северу нужно еще очень много солдат, и если бы меня не отозвали домой, то я бы уже командовал кавалерийским взводом». «Это не так уж и важно», — подумал Петров. «Охранники лагеря с горного массива служили в качестве охраны и от армии церковных судей. Ну а теперь генералы и множество солдат четырех королевств пали под Гермесом. И уж если это не заговор, то я даже и не знаю, что думать. Если церковь собирается нас атаковать, а теперь мы защищены не лучше, чем полуголая девка». «Сколько солдат из армии судей погибло?» — поинтересовался он у друга. «У них вышло не сильно лучше, чем у солдат других армий. Только подумай об этом. Обычно они лезли прямо на передовую, как сумасшедшие фанатики. Впрочем, если бы судьи не атаковали, то другие четыре армии даже и не двинулись бы в бой», — грустно заявил Рене. «Рыцари должны быть совсем не такими. Они вечно говорят о чести, но как только им выпадает участь биться с демоническими тварями, то сразу же бегут назад, словно маленькие девочки». «Ты имеешь в виду тех рыцарей, один из которых стоит прямо передо мной?» Ухмыльнулся Петров, решив, что слишком много внимания уделяет этой новости. «Даже если церковь и собирается начать войну против Севера, то здесь, в крепости Длинной Песни, ей точно делать нечего. Пусть лучше новый король об этом всем раздумывает». «К несчастью, пока никто не принял у меня присягу. Ну или у них просто нет таких полномочий, чтобы посвящать меня в рыцари». Рене замолчал, взглянув на дверь. «О, вон пришла семья Вульф. Пойду поприветствую и сразу же вернусь. Иди и не возвращайся». «О, кстати, Рене затормозил и оглянулся. Ты заметил, ты заметил носовой платочек, который тебе передали с приглашением?» «Это ты его туда засунул?» — поинтересовался Петров. «Ой, если бы это доверили мне, то ты бы получил двухдневный нестиранный носок». Поднял палец Рене. «Это было личное решение моей младшей сестры. Несмотря на то, что разница в возрасте у вас ого-го, если твои намерения серьезны, то лучше не тормози, друг мой. В конце концов, тебе там уже 22». Петров смерил друга ехидным взглядом, но лишь невинно засвистел, развернулся и удалился под тихий хохот. Взяв у официанта бокал с вином, Петров в одиночку отправился в пустой угол и принялся молча разглядывать оживленную толпу. Он заметил, что Аурелия все еще общалась со своими друзьями, но тут вдруг она кинула заинтересованный взгляд в сторону Петрова, и их взгляды встретились. И сразу же после этого Аурелия поспешно стала смотреть в другую сторону. Теперь ее выдал лишь легкий румянец на щеках. В ответ Петров лишь слегка улыбнулся. Он считал Аурелию всего лишь маленьким ребенком. Вдруг в другой стороне зала развязалось оживленное и громкое обсуждение, привлекшее внимание всех гостей. «Что? Он посмел это сказать?» «Да, а Корнелиус, чертов трус, в ответ даже не пискнуть не посмел и просто помчался назад, поджав хвост. Заявил чей-то громкий мужской голос. Он позор всей крепости длинной песни. Петров узнал говорившего. Если он помнил правильно, то его звали Саймон Эллиот. Он был представителем семьи Вульф и женился на очень красивой женщине. Петров однажды видел его жену, настоящая красавица. «Кажется, ты знаешь, как можно решить проблему», — съехидничал кто-то. «Ну, в одиночку я, может быть, и не справлюсь, но если вы привлечете внимание герцога к этому идиоту, думаю, Роланд Уимблдон потом больше так нагло действовать не будет». Услышав знакомое имя, Петров окончательно заинтересовался и принялся вслушиваться в разговор. Глава 103. Жимолость и семейство Элк. «Что случилось?» — поинтересовался Петров, подойдя поближе к говорящим. «Господин Хал, они разговаривают про лорда городка Пограничный», — ответил кто-то, кто увидел на груди Петрова стебель жимолости. «Он конфисковал все принадлежащие нашим людям дома». «Можешь называть меня Петров. Расскажи вкратце, что там», — приказал Петров. «Позвольте объяснить, господин Петров». Его услышал Саймон и теперь, улыбаясь, приближался. «Вот так, вот так. Мы служили герцогу, готовые отдать за него жизнь, поэтому я жил в городке Пограничный и заведовал шахтами. Каждую зиму мы забирали с собой простолюдинов с города сюда, в крепость длинной песни, которую мы можем удерживать против демонических зверей. Но в этом году один мой коллега, Корнелиус Флетчер, отправился в городок Пограничный сразу после окончания демонических месяцев. Тамошний лорд сказал ему, что дом Корнелиуса был уничтожен горожанами и что компенсации никакой выплачено не будет. Если ты не скажешь, что это был не твой дом, брошу тебя в тюрьму за дезертирство, и там ты будешь ждать, пока тебя повесят», — глумливо произнес Саймон, подражая тону четвертого принца. «Господа, вы должны понять, что-то, что принц назвал дезертирством, мы предпринимаем уже больше сотни лет». Петров не мог удержаться и представил себе юного принца. Другие люди говорили, что четвертый принц невыносим, но основываясь на опыте двух личных встреч, Петров мог точно сказать, что слабым противником Роланд Уимблдон не был. Его метод наказаний за дезертирство устроил большой переполох. Впрочем, вторая сторона конфликта не пыталась как-то объяснить свои действия. Она прикрывалась традициями, а принц был не тем человеком, которого можно было убедить просто традицией. «Он слишком давно отдалился от крепости длинной песни», — подумалось Петрову. Но поразмышляв еще чуть-чуть, он запутался еще больше. «Принц что, не знал, что каждую зиму знать эвакуируется в крепость? Нет, такое просто невозможно. Он знал, но все равно решил обвинить знать в преступлении, таким образом заставляя ее сделать выбор. Но он все же позволил Корнелиусу вернуться назад в крепость, чтобы тот рассказал о чудовищном поступке принца. Ну и что он хочет этим добиться?» «Но он все же еще пока лорд городка Пограничный», — заявил мужчина, который ранее высмеивал Саймон. «Он, как лорд, имеет полное право изменять законы на своей земле». «Городок пограничный все еще остается под юрисдикцией западных земель», — холодно ответил Саймон. «Ты что, не подчиняешься герцогу Райну? Он, как герцог, обязан следить за шахтой, поэтому он назначил от своего имени смотрителей из знати. Но теперь Роланд отобрал все дома знати в свое пользование, чем открыто выступил против шести семей. Герцог Райан ни за что не останется в стороне. Он не будет смотреть, как Роланд творит черт знает что. Вы разговариваете о человеке, который вздернул Дмитрия Хилла?» В разговор вдруг вклинился неизвестно откуда взявшийся Рене. «Мой отец был в ярости». «Юный лорд», — отсалютовал ему Саймон. «Да, именно про того человека мы и говорим. Теперь он ведет себя еще более глупо. Боюсь, что только герцог Райан сможет теперь остановить его. И надеюсь, вы передадите мои слова герцогу». «Не волнуйся, герцог Райан уже готов действовать и без этой причины. Рене, казалось, совсем не заботит будущее. Собственно, именно поэтому я и вернулся. В данный момент мой старший брат все еще в столице, заключает торговые договора. Поэтому только я и могу повести в бой армию семьи Элк». «Правда? Это замечательно!» — счастливо заявил Саймон. Петров нахмурился. С того самого момента, как он заявился в городок пограничный с приказом от короля и услышал от принца пожелание остаться, он знал, что этот день когда-нибудь наступит. Но он не ожидал, что в этой битве станет биться и его собственный друг. Наплевав на взгляды, он притянул Рене поближе к себе и попытался отговорить его. «Тебе не следует туда ввязываться. Ты же с принцем воевать собрался». «Я знаю, что он принц, принц горы». Рене похлопал Петрова по плечу. «Успокойся, герцог Райан не причинит принцу вреда. Может, как и в прошлом, тот сдастся сразу же, как увидит войска. Даже если попытается сопротивляться, то против атаки наших лошадей те фермеры окажутся втоптаны в землю. Четвертый принц никогда не владел ни копьями, ни мечом. Думаю, он даже волосок ножом срезать не сможет». «Нет, я боюсь того, что это тебя, принц, покалечит», — подумал Петров. Он вслух ничего не сказал. Он знал, что другие ему ни за что не поверят, а потому что он и сам себе с трудом верил. У принца в армии только фермеры и шахтеры, а у герцога рыцари. Петров не знал, почему, но одна только мысль об этом его волновала. «Мастер Петров, ваш отец вас позвал, ему нужно кое о чем с вами поговорить». К Петрову вдруг подбежал светловолосый стюарт и прошептал ему на ухо об отце. «Понял», — кивнул Петров и наскоро попрощался с Рене, остановив карету и отправился назад в дом жимолости. «Отец». Петров вошел в кабинет и увидел, что его отец Шалафихал что-то писал за столом. Услышав голос сына, граф не прекратил писать. «Ты должен посчитать количество наших людей и их прибыль, затем доставить результаты мне. Потом я выделю солдат для весенней экспедиции. Герцог Райан уже послал приказ о сборе войск. Как только снег растает, мы и другие пять семей должны будем предоставить герцогу рыцарей и наемников, чтобы те отправились брать городок пограничный. Сколько людей мы должны выделить?» Граф наконец-то отложил ручку в сторону и поинтересовался. «Что случилось? Раньше ты никогда не задумывался над такими вопросами». Он протянул руку к столу и взял конверт с письмом, который потом открыл. «Нам нужно послать по крайней мере 25 рыцарей, оруженосцев и коней тоже, естественно. А насчет наемников, их нужно полностью вооружить. Еще нам нужно послать около сотни простых людей, вооруженных простым оружием». Петров сложил в голове цифры и обнаружил, что вместе с другими пятью семьями они смогут выделить герцогу около 1000 солдат. Вместе с собственными войсками герцога получается такая сила, которая сможет подавить любую другую армию на Западе. Даже если крепость Длинной Песни не пришлет людей из защиты, городок пограничный все равно не устоит под натиском герцога. В конце концов, там всего лишь 2000 жителей. «Отец, а ты не можешь держаться подальше от поля боя, пожалуйста?» — пробормотал Петров. «Что ты имеешь в виду, сын?» «Не понял, граф. Я волнуюсь за твою безопасность. У его королевского высочества всего лишь несколько рыцарей и охраны меньше, чем 50 человек. У нас армия больше, чем в 10 раз». «Теоретически это было именно так, но только вот граф-то принца не видел, а Петров видел. Но, отец, все говорили, что построенная из грязи камней стена скоро упадет, но принц умудрился сделать так, что она до сих пор стоит. Еще говорили, что городок пограничный не выстоит, если его будут защищать только шахтеры и фермеры, что они не смогут отразить атак демонических зверей. Но смотри, они выстояли всю зиму, и за это время оттуда никто не сбежал. Чем больше Петров говорил, тем больше нервничал. И смотри, сейчас все думают, что герцог Райан одержит легкую победу и раздавит принца словно муравья. Отец, а ты уверен, что это будет так легко, как ты вообразил?» «Хватит!» Шалфи с силой ударил по столу кулаком. Он покачал головой и встал и подошел к стене, на которой висели портреты его предков. «Ты всегда был больше торговцем, тебе нравилось продавать и покупать, а не скакать на лошади и воевать. Ну да ладно, ничего страшного. Но быть торговцем не значит быть трусом. Те торговцы, которые пересекают океаны, каждый день рискуют своей жизнью», — завопил Шалфием, указывая пальцем на стену. «Взгляни на портреты. Твой дедушка, дедушка твоего дедушки, они все стали легендами во владениями луком или мечом. Они сами защищались от демонических зверей, бандитов и разбойников. А ты меня разочаровываешь. Так боятся простого боя». «Нет, отец», — Петров склонил голову, расхотев спорить. «Ты говоришь про дедушку и его дедушку, но взгляни на те грозные лица и потом на себя с твоим-то двойным подбородком и огромным пузом. Отец, ты правда думаешь, что все еще можешь справиться с луком?» Глава 104. Планирование и развлечения. В этот прекрасный солнечный день было просто идеальное время для того, чтобы Роланд исполнил свои обещания. Он даровал господину Пайну титул виконта. Вдобавок к титулу, тот также получил еще и кусок территории к югу от реки Чешуй и право основать деревню на другом берегу той же реки. В данный момент на территории та территория заросла лесом, но Роланд уже распланировал, как будет ее развивать. Чтобы предотвратить желание господина Пайна самому заниматься своей землей, Роланд пообещал тому, что у него будет приоритет в очереди на расчистку земель. Вдобавок к этому, когда Роланд организует несколько различных производств, то прибылью будет делиться с господином Пайном и его потомками. Конечно, Роланд довольно подробно пояснил Пайну, почему именно он должен заведовать всей индустрией. Еще он сказал, что получать деньги из ниоткуда — это довольно-таки приятно. Господин Пайн с готовностью согласился на предложение. В конце концов, он не очень любил подобную работу. По его мнению, ничего более интересного, чем мчаться на лошади в центр битвы, и не существовало вовсе. Все производство на своей предыдущей земле господин Пайн довольно давно профукал, так что он попросил Роланда помочь с продажей того куска земли, расположенного чуть восточнее крепости Длинной Песни, сразу после того, как перевез всю свою семью в городок пограничный. Роланд, естественно, согласился. Вторым, кому Роланд присвоил титул, был Брайан. Ему даровали рыцарство. Дальше Брайан сможет выбрать, что именно он хочет. Кусок земли или продолжать служить в армии. Если Брайан выберет землю, то больше не сможет служить в постоянной армии городка пограничный. Если же он присоединится к армии, то должен будет заработать себе землю воинскими достижениями. Брайан без каких-либо колебаний решил выбрать второй вариант. В результате Роланд наконец смог приступить к глобальной планировке своих территорий. С одной стороны, граница пролегала на реке Чешуй, с другой — по непроходимым горам. Общий размер этой территории был километр 3 в длину и километров 7-8 в ширину. После того, как разметят жилые зоны, их тоже можно будет отдавать в качестве награды офицерам. Другой берег реки Чешуй будет использован под индустриальные посевные зоны. Землю можно будет расширить на восток ничем, причем единственной проблемой станут лишь леса, ну еще и топография. Земля то возвышалась, то опускалась. Роланду придется объявить эти земли своими, чтобы ему хватило места под нужды жителей города. На западе от гарнизона и в лесу, из которого и шли толпы демонических зверей, тоже были интересные земли, на которых следовало бы обратить внимание. В лесу находились довольно много ценных вещей, таких как дерево, съедобные грибы, дикие животные, травы и прочее. Дерево можно было использовать не только как строительный материал, но и как топливо. Зона, поросшая густым лесом, была поразительна. Роланд посылал молнии, чтобы та разведала границы леса, но, пролетев больше 30 километров, та так и не достигла желаемого. Это значило, что если Роланд будет использовать деревья из леса в качестве дров, то гореть костер будет очень и очень долго. Последняя доступная Роланду зона лежала между лесом и непроходимыми горами. Она была ничьей. Запретные зоны, или другими словами, варварские земли. Роланд мог только предположить размеры этой огромной территории. И лес, и горы занимали так много места, что, казалось, площадь превосходит даже все королевство Грейкасл. Осознав, что рядом с ним находится так много ничейной земли, Роланд аж разволновался. Но он точно знал, что сейчас не сможет себе позволить заняться присвоением этих земель. Сейчас его главной задачей было увеличить популяцию городка Пограничный. Прибыв к себе в кабинет, он вызвал художницу Сараю. «Как работа? Ты все еще помогаешь в городской ратуше?» «Я никогда раньше еще не рисовала так много картин за один день». Девушка, казалось, была в куда лучшем состоянии, чем тогда, когда Роланд видел ее в последний раз. «Я уже закончила простые портреты, подглядывая за людьми в окно. Это странно». «Ну, если бы очень испугались...» «Ну, они бы очень испугались, если бы увидели твою магическую руку», — улыбнулся Роланд. «Они знают, что в городке живут ведьмы, но если ты продемонстрируешь им силу, то можешь спровоцировать пару неприятных инцидентов. Так что постарайся пока сильно не высовываться. Не дай им понять, что ты ведьма. Позже они изменят свое мнение, конечно». Художественный дар Сараи помог Роланду поднять программу регистрации граждан на совершенно новый уровень. Ради этого плана Роланд приказал очистить целую комнату в городской ратуше и потом сложил туда всю имеющуюся информацию о горожанах. Это чем-то было похоже на архив жителей. На листках бумаги были написаны имена, возраст, адрес, список кровных, родственников и прочее. Эта информация была лишь статистической, собранной Роландом за зиму. Но теперь его записи дополнялись новой информацией. Самым большим изменением в архиве было то, что теперь их личным карточкам добавилось цветное фото. По приказу Роланда в ратуше устроили и маленькую комнату, в которой никем не видимая могла поместиться Сарая. В комнатке был лишь дверь и маленькое окошко, через которое ведьма и рассматривала человека, которого должна была нарисовать. Когда нарисовала, то модель не видела ее магическую руку. А что касается того, как же именно Роланд вынудил горожан приходить и добровольно делиться информацией о себе, это было довольно просто. За информацию принц пообещал платить по 10 медных роялов, которые выделялись горожанам из казны. «Сегодня я позвал тебя, чтобы ты еще кое-что нарисовала». Роланд вынул несколько разрезанных бумаг и протянул их Сарае. Девушка заметила, что все куски бумаги были прямоугольными и абсолютно одинакового размера. Он не превышал и половины ладони. «И что мне рисовать?» «Какую-нибудь бутафорию, чтобы развлечься», — ответил Роланд. У Роланда в голове давно уже сидела одна идея. «Если ведьмы каждый день только и будут заниматься, то скоро им станет скучно жить. То же самое можно сказать и про принца, особенно учитывая те моменты, когда он должен ждать, пока растает снег. Поэтому он пришел к выводу, что стоит переизобрести несколько настольных игр из его прошлой жизни, чтобы сидеть в замке не было так скучно. Самым простым способом развлечься было создание карточной игры. Правда, обычная здешняя бумага не подходила для карточных игр, да и тасовать было бы неудобно. Но с помощью сарая он пришел таки к мысли, что все можно организовать. «Развлечься?» — Сарая чуть наклонила голову, удивляясь, какое развлечение можно нарисовать на куске бумаги. «Ну ладно, что рисовать?» «Вот на этом куске бумаги нарисуй солдата с тяжелым арбалетом. Представить его?» «Ну да, броню, телосложение, возраст, фон, все, что только тебе в голову придет. Главное, чтобы у него был огромный тяжелый арбалет». «Ну, я попробую». Сарая закрыла глаза, представляя солдата, затем призвала свою магическую руку. И вскоре с рук девушки заструился яркий теплый свет. Вскоре на бумаге появился мужчина средних лет с арбалетом. «Очень хорошо», — похвалил ее Роланд. «Дай-ка подумать, что нарисовать следующим?» «О, в верхнем левом углу бумажки, вот здесь. И здесь нарисуй по одному маленькому кружку». Роланд попытался вспомнить, как выглядят карты. «Первый кружок должен быть белым, с золотой кромкой, а второй — оранжевым. Кромка, может, тоже золотая». Когда Сарая дорисовала кружки, Рон попросил ее нарисовать в первом кружке цифру, а во втором — знак лука и стрел. Огромным плюсом в умении Сарай было то, что она могла рисовать практически на любом материале. Ей было все равно, чистый ли перед ней кусок бумаги или уже с надписями. Ее рисунки могли накладываться друг на друга, слой за слоем. В общем, перед Роландом очутилась красивая карта с арбалетчиком. «Похоже на то, что вы хотели?» — спросила девушка. «Ну, это всего лишь одна карта, а нарисовать-то надо еще много. Как только закончишь, то сядешь за стол, и я научу тебя играть». Наблюдая за рисующей с закрытыми глазами Сарай, Роланд вдруг подумал, что вскоре в замке можно будет услышать вполне определенные разговоры. «Ты занят чем-нибудь важным? Если нет, пойдем-ка сыграем одну партию в Гвент». Глава 105. Песнь армейского марша. Эхо сидело в самой высокой точке замка, на крыше смотровой башни. Оттуда ей было видно практически весь город. Она смогла залезть на крышу только с помощью молнии. Эхо просто-напросто уцепилось той за плечи, и молния взлетела вверх. Девушка должна была сидеть на крыше до самого заката, и только потом молния бы ее оттуда сняла. В данный момент молния была где-то в пути к крепости Длинной Песни. Погода сегодня была очень хорошая, ярко светило солнце. А текущая вдалеке река была словно сделана из атласа. Она текла на запад. Один ее берег был усыпан зелеными деревьями, а другой был заснеженно пуст. Эхо удобно расположилось на крыше, чувствуя, как солнце приятно согревает своими лучами. На юге она никогда такого не испытывала. Там солнечный свет был намного горячим и агрессивным, что доставлял открытой коже дискомфорт. «Тут даже ветер не такой», — подумалось девушке. «Я за свою жизнь чувствовала уже несколько различных ветров. Слегка соленый бриз в порту Клир-Уотер, горячий муссон в королевском городе, ужасную северную стужу в непроходимых горах. И вот теперь Здесь, в городе Пограничный, легкий бриз с каким-то странным ароматом ранней весны. Здешний ветер, какой-то чистый и освежающий. В городе Железного Песка было так жарко, что либо ветра не было вообще, либо случались чудовищные штормы. В такие моменты потоки воздуха становились видимыми, благодаря тому, что они поднимали в воздух смесь из песка и гравия. Издалека это все было похоже на огромного черного монстра. Каждый раз, когда начинался такой ветер, эхо пряталось в доме или еще в каком-нибудь закрытом месте. Такой ветер невозможно было остановить. Эхо до сих пор тошнило при одном только воспоминании о тех штормах. Каждый раз, когда она вспоминала прошлое, девушка хотела отомстить. Она покинула город Железного Песка около 4 лет назад. Ее клан, Аша, был уничтожен во время битвы за власть, и отца Эха убили после того, как он сдался. Девушка все это видела и хотела было рвануть вперед, чтобы отомстить за отца, но вдруг ее атаковали со спины. И теперь Эхо не знала, сколько человек из клана пережили эти 4 года. Перед тем, как ее продали в качестве рабыни в порт Клир-Отер, Эхо слышала, что ее клан Аша нарушил древние правила проведения священной дуэли, и теперь от него отвернулись все 3 божества. Весь клан был изгнан в пустоши и не имел права вернуться в город Железного Песка. Но Эхо хорошо знала, что на самом деле это был заговор клана Тибия. Они вымочили один из хлыстов, который собирались использовать в дуэли, в черном масле, которое после разгорания невозможно было потушить даже водой. С помощью этого грязного трюка они подловили брата Эхо, самого сильного воина клана, на дуэли, и он сгорел заживо, погрузившись поле боя в пучину хаоса. В пустошах, кроме горячего песка, были еще и вечные огни Матери Земли, которая была еще более жестокой, чем ее собственный брат, император Морей. Вскоре изгнанники превратились в кости и пепел, но судьба, проданной в рабство Эхо, была еще плачевней. Когда Эхо пережила свой день пробуждения и поняла, что она ведьма, то стала передавать сладкими мечтами о мести. Но, увы, ее сила была бесполезной. Она могла лишь копировать различные звуки. Сколько бы девушка не молила богов о пощаде, те оставались глухи к ее призывам. Через 6 месяцев жизни в порту Клир-Отер Эхо поняла, что ее наивное предположение о том, что 3 божества любят ведьм, не соответствует реальности. Чтобы королева, например, находились под юрисдикцией церквей, которая уничтожила ведьм, с этого самого дня Эхо полностью оставила свои мысли о мести. Вдруг вдалеке поднялся столб дыма. Эхо всмотрелось в восточный берег реки Чешуй и заметила там несколько блуждающих зеленых огоньков, бегущих среди деревьев. Черный дым от горящих деревьев смешивался с белым паром тающего снега и создавал в небе причудливую серо-белую тучу. Это было дело рук Анны. Когда они только-только явились в город Пограничный, то получили от Венди лекцию насчет способностей Анны и Наны. И Эхо очень завидовал тому, на что была способна Анна. Она могла свободно манипулировать огнем, причем могла раскалять пламя до такой степени, что в нем плавал металл. Если бы только у Эхо была такая замечательная возможность. Когда она жила в городе Железного Песка, то никакой клан тебе бы им не навредил. Эхо покачала головой, стараясь отогнать грустные мысли. Возможно, все люди клана Аша уже мертвы, и от них остались лишь кости. Девушка считала себя счастливицей только потому, что ей удалось выжить в той резне. И раз его существо решил дать ей шанс, то она должна выполнять его приказы. Она прокашлялась и принялась напевать песенку. Песенка была радостной и веселой. Эхо как-то раз услышала, как ее напевает принц, и сразу же всю запомнила. Для эхо музыка не была чем-то новым. Как и первоклассную рабыню, ее обучали множеству вещей. Соблазнительным танцам, кокетливым песенкам и прочему. Но эта песня, которую напевал принц, была совершенно другой. Она была ритмичной и довольно энергичной. Принц даже попросил эхо сымитировать звук флейты. И каждая нота была словно пульсирующая точка. Слышавшие эту песню, люди редко могли удержаться от танца. Но самой сложной частью песни был тот момент, когда одновременно играли несколько инструментов. Дальше по нотам вступали барабаны и струнные. Поэтому эхо пришлось учиться изображать три разных накладывающихся друг на друга звука. А таким она раньше никогда не занималась. Раньше она даже не поверила бы, что музыку можно играть именно так. А сначала девушке было очень трудно следить за тем, чтобы звуки барабана не разрушали общий ритм флейты. Поэтому Роланд подсказал ей хлопать в ладоши или топать ногами, чтобы не запутаться. А только после этой подсказки у эха начало получаться смешивать два звука. После нескольких дней тренировок у эха наконец-то стало получаться. Изобразив мелодию с двумя инструментами, пару-тройку раз эхо набрала смелости и приступила к внедрению туда струнных. Когда девушка в первый раз играла полную мелодию, то ей вновь пришлось изменить ноты. Если радостный звук флейты был каркасом песни, бой барабанов и ее скелетом, то красивая игра струнных инструментов была самой душой. Девушка все усиляла и усиляла бой барабанов и, наконец, добилась того, чтобы все три инструмента звучали гармонично. С каждым новым прогоном мелодия звучала все громче и громче. И вот девушка уже не удержалась и принялась петь. «Моя сила атаки выше твоей, так что я выиграл». Роланд бросил на стол последнюю карту, и Сарая, сидящая напротив него, закрыла лицо руками. «Еще раунд», — сказала она низким голосом, и, задумавшись, в момент перемешала колоду. «И дай-ка в этот раз я выберу для тебя карты». «Ну», — кашлянул принц, — «уже поздно, и у меня еще куча работы, не сделанная, лежит. Сходи и сыграй с кем-нибудь еще». После того, как Роланд и Сарая нарисовали целый комплект карт, нужно было сделать и копии. При наличии уже готовых примеров, скорость производства новых карт возрастала чуть ли не скорости лазерного принтера, поэтому вскоре у Роланда было по несколько копий колоды. Естественно, его первым игровым противником стала Сарая. Роланд объяснил девушке правила, и игра началась. Во время партии Роланд понял, что мыслительный процесс ведьмы кардинально отличался от такового у обычных людей. Сарая очень быстро разобралась со скиллами, и после нескольких проведенных раундов Роланд умудрился выиграть только с помощью особых карт. Когда Сарая попросила сделать и себе таких специальные карты, то Роланд стыдливо отказался. «Ну ладно», — сказала девушка и, схватив колоду карт, побежала к двери. В этот момент снаружи, за окном, вдруг раздалась радостная мелодия. Услышав ее, Сарая остановилась, подбежала к окну и с интересом выглянула наружу. «Это эхо?» «Ну, кажется, эхо, наконец, полностью освоило свой дар». Роланд откинулся на спинку кресла и наслаждался знакомой музыкой. «Первая армия городка Пограничный скоро войдет в стадию отработки комплексных маневров. По сравнению с простыми тренировками по стрельбе со стены, эти комплексные маневры будут проходить в полях. Воины должны будут научиться передвигаться по полям, не разбивая строй, постоянно находясь в пригодном для стрельбы построении. Чтобы помочь солдатам маршировать в ногу, Роланд решил использовать барабаны и кричалки. Но теперь, когда у него была эхо, он мог имитировать сразу несколько инструментов. Теперь воинам оставалось лишь выучить английский, чтобы они смогли реагировать на несколько знаменитых английских кричалок. В отличие от барабанов, военные марши не только позволяли держать ритм, но еще и поднимали боевой дух армии. Самым, наверное, знаменитым маршем была «Песня британских гренадеров», но Роланд, к сожалению, знал о ней только название. Но в этом особом проблемы не было. Если он вспомнит хотя бы примерный мотив, то в любой момент может придумать под него свой текст. Во время войны сопротивления в мире Роланда весь народ очень хорошо знал знаменитую песню «Партизан». Она звучала на всем протяжении реки Янзы. Когда Сарай обернулась и взглянула на принца, то поняла, что он тихо подпевает мелодии. Он пел на языке, которого она никогда раньше не слышала, но эту песню не портила слова, отлично ложились на мелодию. «Мы все меткие стрелки, каждая пуля сражает врага, мы крылатые солдаты, не боимся ни высоких гор, ни глубоких рек. В густых лесах наши товарищи ставят лагеря, на высоких горах тысячи и тысячи наших братьев». Глава 106. Для него это не одно и то же. Когда Скролл постучалась в дверь, то сразу же услышала ответ с другой стороны. «Входите!» Она толкнула дверь и вошла в помещение. Там она увидела сидящую за столом у окна Анну, которая читала толстую книгу. Солнечный свет лился в комнату из незанавешенного окна, поэтому тень Анны на полу была необычайно длинной и тонкой. Ее щеки и шея выглядели очень белыми, а спадающие на плечи волосы были словно сделаны из белого золота. Они уже примерно неделю прожили в одной комнате, поэтому Скролл уже хорошо понимала характер Анны. Если той надо было что-то высказать, то она говорила прямо и без обидняков. А так она была спокойной и тихой, очень серьезной. В общем, сложно было найти человека, который, как Анна, был в такой гармонии с самим собой. «А почему ты не играешь в ту карточную игру?» Скролл взяла стул и уселась рядом с Анной. В последние два дня ведьмы с трудом дождались окончания тренировок. Галопом неслись в замок и набивались в комнату сарая, играя в так называемую карточную игру «Гвент», сражаясь друг с другом и стараясь набрать больше карт. Оказалось, что эта игра им никогда не надоест. Скролл даже видела, как Анна и Нана тоже играли в карты практически каждый день. Редкими были случаи, когда ведьмы вдруг занимались делом. Юная ведьма с медицинским даром в последние пару дней очень часто заявлялась в замок, чтобы поиграть в карты. «Да вот, просто решила почитать книжку». Анна перевернула страницу. «У меня же нет твоих возможностей, так что на чтение уходит гораздо больше времени». Анна читала практически все, начиная от исторических биографий, заканчивая длинными поэмами. Она не пропускала ни единой книги, которую находила на улице, даже если в книге были лишь только сборник народных сказок. Если сказки были оформлены в книжный том, то Анна с удовольствием их читала. Скролл почувствовала, сочувственно погладила Анну по голове. «Не волнуйся, напомни мне как-нибудь, что я хотела дать тебе пару новых книг. Ведь именно из-за тебя судьба всех оставшихся в живых ведьм из ведьмовской ассоциации изменилась так радикально», — подумала Скролл. «Если бы не ты, то Натингейл никогда бы не отправилась в город пограничный, так что мы бы никогда не встретились с принцем. Мы бы никогда не узнали, что следует делать, чтобы безболезненно пережить день пробуждения. В каком-то смысле ты спасительница всех ведьм». Собственно, из-за этого Скролл сразу же стала относиться к Анне очень хорошо. Впрочем, Анна тоже очень быстро вписалась в коллектив других ведьм, у которых было гораздо больше опыта. Но также всем было ясно, что Анна завидовала Скролл из-за ее умения что для остальных звучало просто глупо. В ведьмовском объединении сестры никогда не выказывали зависти насчет способностей других ведьм. Еще глупее это выглядело из-за того, что способность Анны была даже более впечатляющей, чем способности Найтингейл. Ее зеленый огонь считался одной из самых сильных способностей среди всех ведьм. Твои волосы слишком отросли. Кудрявые локоны Анны практически закрывали глаза. Здесь есть кто-нибудь, кто умеет стричь? Анна покачала головой. Не, я сама все делаю. Вдруг Скролл как-то странно оживилась. Твои спутанные волосы смотрятся не очень хорошо. Дай-ка я их подстригу. Ты вправду меня подстрижешь? В лагере я постоянно стригла сестер, радостно ответила Скролл. Погодите-ка, минутку, сбегаю за инструментами. Вскоре она вернулась с тряпичной сумкой. Она высыпала содержимое сумки на стол, и Анна увидела там несколько белых кусков ткани и бронзовые ножницы. Внешний вид ножниц оставлял желать лучшего. Было понятно, что их очень активно использовали уже слишком много. Сколов было на лезвиях. Эти ножницы Скролл использовала еще до вступления в ведьмовскую ассоциацию, когда стригла клиентов в регионе Морского Ветра. Все медные роялы, которые оставались у нее после покупки хлеба, уходили старому капитану со сломанной ногой. Именно он учил ее грамоте до тех пор, пока не умер. Скролл проворно обернула один из кусков белой ткани вокруг шеи Анны и принялась подстригать. «Вообще, у меня есть к тебе несколько вопросов», — сказала Анна. «Ну и что ты хочешь знать?» Мастерски орудуя ножницами, Скролл с каждым движением рук срезала по пряди волос. Вскоре волосы Анны стали короче практически на 3 сантиметра. «Практически все истории в тех книгах, которые ты мне вчера дала, заканчиваются одинаково. Принц что-то всегда берет принцессу в жены». Услышав этот вопрос, Скролл на секунду остановилась. Те истории, которые она вчера дала Анне, были не реальными историями из жизни. Скролл просто написала те истории, которые услышала во время путешествий по региону Морского Ветра. Их ей рассказывали моряки. Впрочем, Скролл специально записала их в одной книге. Те истории, в которых принц все-таки не женился на принцессе, заканчивались, ну, очень грустно. Поэтому Скролл и дала Анне только книгу с хорошими концовками. Скролл знала, что у Анны после прочтения книг возникает куча вопросов, но в этот раз ведьма не знала, что ей ответить. «Ну, в основном, да, так и происходит». Впрочем, иногда принцы женятся на дочерях эрцгерцогов или герцогов. Например, король Грейкасла Уимблдон III женился на дочери герцога города Сильвер. Ответив на вопрос, Скролл почему-то погрустнела. Они с Венди уже обсуждали ситуацию на Тингейл, но ситуация теневой убийцы в корне отличалась от ситуации Анны и Роланда. Был огромный шанс того, что у этих двоих разовьется взаимные чувства. Анна была очень важным для его высочества человеком, и это было видно невооруженным взглядом. Как только Анна и Роланд оказывались в одной комнате, то принц не отводил от девушки взгляда. Каждый день Анна была куда более занятой, чем остальные сестры. Роланд даже не подселил к ней вторую ведьму, хотя Венди Найтингейл пришлось потесниться. В общем, Анна была единственной ведьмой, которой достался одна ночная комната. Роланд аргументировал это тем, что если вдруг Нана решит ночевать в замке, то будет спать у Анны. Но ведь ему и оправдываться не надо было, ведь именно он был хозяином всего замка. Да и что касалось самой Анны, когда она находилась в обществе других ведьм, то была неразговорчивой. Максимум, что от нее можно было услышать, это пару-тройку слов за весь вечер. В основном она просто тихо слушала. Но как только в поле ее зрения появлялся Роланд, то девушка моментально оживала. Если кто-то и сможет отвлечь ее от книг, так только принц. Порой думала Скролл. К несчастью, Роланд был четвертым принцем, сыном короля Грейкасла, будущим королем который станет поддерживать ведьм, а Анна была всего лишь ведьмой. Роланд был принцем, поэтому Скролл не имела права ему указывать. Так что весь свой воспитанный маневр она сосредоточила на Анне, подталкивая ту в правильную, по мнению Скролл, сторону. Она не хотела расстроить принца и Анну, но им любовной трагедии допустить не собиралась. «А почему?» — спросила Анна, тряся головой, словно пытаясь вытянуть из головы воспоминания об уничтожении, уничтоженных мечтах. «Ему обязательно так делать?» Даже если он не находит привлекательной ни одну даму из своего круга. Скролл не ожидала, что Анна продолжит расспрашивать. Да, даже в таком случае он должен жениться на одной из них. Принц, скорее всего, станет новым королем, а брак короля не может основываться лишь на личных предпочтениях. Скролл попыталась вспомнить несколько примеров из книг, которые теоретически могли ей помочь в этом разговоре. Ему нужно стабилизировать силы в своей стране, а еще он должен учитывать желания стран-соседей. Жениться на принцессе — это очень хороший способ избежать катастрофы. Но самая важная причина, конечно, в том, что у короля должны быть наследники. Услышав это, Анна прекратила расспросы, что очень обрадовало Скролл. Такие вещи сразу же не понять, так что вбить их в голову Анны... Она просто-напросто не могла. Оставалось лишь надеяться, что однажды Анна все поймет. Закончив стрижку, Скролл похлопала Анну по плечу, смахнула оттуда отрезанные волосы и сказала: «Ты выглядишь замечательно». «Спасибо», — сказала Анна и благодарно поклонилась. «Ну, а что касается сегодняшней книги?» Скролл на секунду задумалась, а затем решила рассказать Анне историю королевства Войсхарт. Вот избранные моменты из генеалогии королевской семьи. Когда Скролл собиралась было уйти, Анна вновь заговорила, не выпуская фантом книги из рук. «Я думаю, что Роланд не такой, как все те принцы из твоих историй». Ее голос был спокойным и уверенным, но почему-то казалось, что она в первую очередь пытается убедить в этом саму себя. «Он сделает так, как сам пожелает». И на его решение не сможет повлиять ни один внешний фактор. Скролл долгое время не могла ничего сказать, но собиралась с духом, словно выдохнула. «Почему?» «Если бы он был таким, как те принцы, то никогда бы меня не спас». Глава 107. Спрашивая о его намерении жениться. После ужина Роланд отправился назад в свой кабинет, чтобы перенести на бумагу все свои знания в области простой математики. Природа не одарила его очень хорошей памятью, так что некоторые вещи он мог и забыть. Впрочем, на прошлой своей работе Роланд использовал и математику, и физику. А вот знания в области истории, географии, биологии, химии и других предметов уже успели практически испариться из мозга Роланда. Конечно, было еще рано устраивать школу для горожан, но Роланду хотелось, чтобы потом люди могли что-нибудь выучить из записанного им. Как только он полностью заполнял лист бумаги, он передавал его Скролл, которая тут же принималась за чтение. Как только ведьма дочитывала информацию, та была надежно сохранена в ее магической памяти. К сожалению, память Скролл хоть и была отменной, но она не даровала ей также понимания записанных вещей, поэтому самостоятельно научиться той же самой математике она не могла. Поэтому в свободное время Роланд иногда разъяснял девушке, что же именно та запомнила. Роланду нравилось читать другим лекции. Он считал, что это довольно интересно, особенно в тот самый момент, когда с лица Скролл исчезло непонимание, и было видно, как девушку озаряет понимание прочитанного. Наблюдая за девушкой, Роланд почувствовал, что очень многого добился. Конечно, это чувство включало в себя тот факт, что реализация его плана становится на шаг ближе. Несмотря на то, что Скролл было уже почти 40 лет, магия очень сильно замедлило ее старение. На лице у нее не было ни одной морщинки, а щеки покрывал здоровый румянец. Волосы у ведьмы были собраны в хвост, что придавало Скролл солидности. Впрочем, пару мелких морщинок все же можно было заметить, те, что находились в уголках глаз. Но они картину не портили. Если бы ведьма играла в кино, то идеально подошла бы на роль серьезной хорошей учительницы. Роланд чувствовал себя довольно странно, понимая, что сейчас именно он и исполняет роль учителя. Он постоянно спрашивал себя, что такое магия для этого мира. Магия была везде, в глубинах северных шахт, на вершинах непроходимых гор, в варварских пустошах Запада, по всему региону морского ветра. Ведьмы могут колдовать везде. Если рассматривать магию как энергию, то ведьмы — что-то вроде электрических инструментов. Но, очевидно, магия могла гораздо больше, чем обычные электричества. Оказалось, что магия и есть исток всех энергий. Например, Венди упоминала, что Кара могла призывать 4 различных вида змей. Смерть, боль, оцепенение и небытие. У каждого вида змей был свой яд. Другим примером была Найтингейл. Ее способность скрываться в тумане поражала пространство. Способности ведьм разнились так сильно, что Роланд не мог найти лучшего объяснения происхождения магии, чем то, что она напрямую связана с первичной энергией этого мира. Нужно взглянуть на Вселенную, изучить ее правила, и только тогда получится дать определение энергии. В прошлом мире Роланда Эйнштейн определил 4 основные силы Вселенной и разместил их в теоретические рамки, в так называемую теорию Великого Объединения. Другими словами, он просто-напросто нашел исток Вселенной. А что, если основные правила Вселенной повторяются? Добравшись до этого вопроса, Роланд кардинально задумался. А что, если бы он вернулся в свой прошлый мир, если там эта самая магическая сила? Если есть, то, видимо, в том мире нет ведьм, поэтому эту силу игнорируют. Но теперь Роланд мог лишь только догадываться. С текущим уровнем развития технологии он не мог как следует изучить эту энергию. Поэтому самый важный для него работой сейчас было развитие индустрии и общего уровня цивилизации. Может быть, однажды ведьмы смогут использовать магию, не обращаясь напрямую к истокам энергии, а наоборот, превращая эту самую энергию в другую, которую можно будет использовать в различных целях. Одна только мысль об этом сразу же захватила Роланда. «Ваше королевское высочество», заметив, что принц провалился в размышления, Скролл решила напомнить о своем присутствии. «Ну ладно», подойдя ближе, произнес Роланд. Он дважды стыдливо кашлянул и взглянул на зажженную свечу. Продолжил. «На сегодня достаточно. Можешь идти. До завтра». «Да, ваше высочество». Скролл поклонилась и пошла было к выходу, но на середине комнаты она вдруг остановилась. Когда Роланд и через полминуты не услышал звука закрывающейся двери, он задумчиво поднял взгляд и увидел, что Скролл все еще стояла посреди комнаты. «Ты хочешь что-то сказать?» «Ваше высочество», — Скролл заколебалась на пару секунд, — «я хочу кое-что о чем спросить». «Пожалуйста, спрашивай», — кивнул Роланд и положил ручку на стол. Он взял кружку и сделал глоток чая. С ведьмами особых проблем не возникало, если, конечно, не обращать внимания на то, что они не были какие-то зажатые и не самоуверенные. Они были как кролики, аккуратно высовывающие головы из норок. Все всегда готовы броситься бежать из-за любого порыва ветра. Было бы неплохо, если бы ведьмы не боялись и действовали чуть увереннее. Роланд ожидал, что вопрос ведьмы будет довольно банальным. Вроде «Почему вы решили нас принять? Вы не боитесь гнева церкви?» Найтингейл и Венди уже много раз у него это спрашивали. Роланд уже и со счета сбился, но раз уж Скролл стояла посреди комнаты, вся такая серьезная, то принц просто не мог не ответить на ее вопросы. Пусть знают, что принц всегда с ними честен и относится к ведьмам дружелюбно. «А возможно такое, чтобы вы женились на ведьме?» Роланд чуть не выплюнул не вовремя набранный в рот чай. «Почему ты спрашиваешь?» «Я скролл открыла, был рот, но в итоге так ничего внятного и не сказала». «Жениться на ведьме?» Первый, о ком после этого вопроса вспомнил Роланд, была, конечно же, Анна. С того самого момента, как он встретил ее там, в клетке, впервые и увидел ее голубые глаза, Роланд никак не мог ее забыть. До дня пробуждения ведьмы ничем не отличались от обычных женщин, но после обретенных умений делают их более совершенными. То же самое можно было сказать и о физических параметрах ведьм. Они были гораздо фигуристее, чем обычные женщины. Если бы они оказались в прошлой жизни Роланда, то вполне могли бы завоевать внимание толпы. Так почему Роланд должен сомневаться в решении жениться на ведьме? Есть какая-то проблема? Он взглянул на Скролл и с улыбкой спросил, а почему бы и нет? По дороге в свою комнату Венди потирала ноющие плечи. Ее грудь была слишком большая, она доставляла лишь только проблемы. Особенно тогда, когда приходилось стоять на крыше навеса на корабле «Маленький город». При призыве ветра Венди поднимала обе руки вверх, и поэтому ей нужно было отклоняться назад, чтобы не потерять равновесие. Со временем, прошедшего после первых испытаний, «Маленький город» претерпевал кое-какие изменения. Например, на рабочем месте Венди поставили навес, чтобы защитить девушку от ветра, дождя и палящего солнца. Еще по периметру корабля сделали деревянный стоппер, чтобы уменьшить удар при швартовке в доках. С обеих сторон корабля поставили по бетонному блоку, чтобы упростить швартовку. После месяца постоянных тренировок умение Венди управляться с ветром стало еще лучше. Теперь она могла контролировать укол дуновения ветра, да, угол дуновения ветра, даже если корабль шатало. Еще она научилась использовать природный ветер для уменьшения объемов потребления магии. Поэтому теперь Венди могла дольше колдовать. Найтингейл пришла в комнату раньше Венди. Она уже видела, сидела на кровати, переодевшись в пижаму, и ждала подругу. Как только Венди увидела выражение ее лица, то несказанно удивилась. Происходило что-то странное. Найтингейл широко улыбалась. «Ну и что с тобой такого хорошего произошло?» — поинтересовалась Венди. Найтингейл на это лишь молча покачала головой, улыбаясь еще шире. Венди, пожалуй, поджала губы. После того, как они с Найтингейл пару ночей назад поговорили, та была какая-то грустная. Но новая карточная игра ненадолго подняла ей настроение. А сегодня ведьма слишком уж счастливо улыбалась. Куда уже делось бессменно серьезное выражение лица теневой убийцы? Не получив ответа, Венди разделась и отправилась мыться. Наверное, Найтингейл просто сегодня в картах повезло. Глава 108. Эхо. Демонические месяцы закончились 2 недели назад, и снег, наконец, принялся таять, образуя повсюду текущие в сторону реки чешуй ручьи. Безупречно белый снег постепенно исчезал, а на деревьях по обе стороны реки вновь набухли почки. Анна уже успела расчистить от деревьев территорию к востоку от города Пограничный, поэтому там организовали временный тренировочный лагерь для армии. Там, на тренировочном поле, Картер крепко держал ружье, проверяя, крепко ли на дуле установлен штык. Штык был новейшим изобретением его высочества, но по сравнению с автоматическими машинами и порохом он смотрелся как-то бледно. Как только Картер взял в руки это новое оружие, то сразу понял, что обращение с ним особых навыков не требует. В конце концов, это было всего лишь острый железный треугольник, на острие которого были 3 выемки, с помощью которых было сделано 3 лезвия. Посмотря на то, что лезвия были острыми, рубить таким штуком было невозможно, Слишком уж коротким был наконечник. Если его согнуть, то он сразу же сломается. Этот наконечник им... Наконечником-то назвать было нельзя. К тому же он еще был и в палец толщиной. Если бы Картер попытался атаковать этой штукой противника, нанося тому рубящие удары сверху вниз, то вряд ли бы даже поцарапать врага смог бы. Штуком можно было наносить только лишь колющие удары. Да и то, только после того, как штык будет прицеплен к ружью. Если его использовать без ружья, то он даже хуже кинжала. По мнению рыцаря, эта штука была слишком бесполезной в качестве оружия, которому же на нее еще и железо зря перевели. Зачем кому-то создавать оружие, которое может лишь колоть? Если бы один из кузнецов предложил рыцарю такое оружие, то Картер здорово бы отлупил глупого наглеца. Но даже в этом плохом оружии Картер мог разглядеть ту страсть и внимание к деталям, которые были визитной карточкой принца. Например, дизайн, место спайки штыка и насадки на ствол. На стволе ружей было по две канавки, в которые идеально подходили выпуклости на крепление штыка. Как только штык оказывался полностью надет на ствол, то поворачивался, надежно фиксировался. Плюсы такой конструкции были еще и в том, что если вдруг насадка оказывалась чуть больше, чем надо, то воин мог подложить между двумя железками кусочек бумажки и после этого повернуть насадку, закрепляя штык. А если у солдата не было бумаги, то и простые листья подошли бы. «Надеть штыки на стволы!» Услышав команду, стрелки выхватили из своих сумок штыки и проворно нацепили их на стволы ружей. У стрелков пока были лишь 40 ружей нового типа и подходящих к ним штыков. Те солдаты, которым новых ружей не досталось, по команде просто вставляли в ствол свои палочки. Они отрабатывали насаживание штыков с самого утра, и теперь любой солдат мог закрепить штык на стволе после 2-3 движений. Согласно словам его высочества, штыки следовало использовать только в качестве крайней меры. Принц не хотел, чтобы его воины первыми лезли в рукопашную, орудуя штыками. Картер, конечно, был не особо согласен с этим. Он считал, что пока мужчина не нанесет своему врагу резаную рану, его нельзя назвать полноценным мужчиной. Не увидев крови врага, солдатам и охотникам стать просто невозможно. Железный топор тоже стоял посреди толпы практикующих солдат. Он продолжал утверждать, что был всего лишь охотником. Но Картер внимательным взглядом уже определил, что где-то железный топор научился воевать. Его умения ни в чем не отказывали от умений обычных рыцарей. Его королевское высочество лично попросил Картера, чтобы тот научил солдат использовать новое оружие. Получив приказ Картера, даже поначалу слегка смутился. Он никогда раньше не видел таких штуков, поэтому сам с ним обращался тоже не умел. Впрочем, поразмышляв немного, Картер пришел к выводу, что задание справиться может, в конце концов, штык практически ничем не отличался от короткого копья, а благодаря особому острию его было использовать не в пример легче. Из-за острия и тренировка в обращении со штыком была довольно своеобразной. Солдатам не нужно было учиться, как с помощью штыка блокировать и парировать удары. Единственное, что они должны были тренировать, это тычки. Поэтому рыцари и солдаты встали в линию и принялись обучаться самому удобному способу использования штыка. Одну ногу поставили чуть вперед, слегка согнули колени и синхронно наносили в никуда тычки штыком, пытаясь ударить как можно сильнее. Такая однотипная тренировка была очень скучной, поэтому Картер даже удивился, когда понял, что солдаты действуют с энтузиазмом. До начала зимы все они были лишь кучкой ленивых и слабых крестьян, а теперь они вели себя как отлично вышколенная группа солдат. Картер вопил приказ. Они моментально действовали, и рыцарю пришлось признать, что тренировали солдаты гораздо тяжелее, чем оруженосцы, которых он когда-то обучал. Конечно, если бы он раздал этим людям по мечу, или если бы, выражаться словами принца, дал им холодное оружие, то смог бы победить каждого из них в три взмаха. Но сила воли этих солдат была достойной зависти, так как они уже и так многого добились. После часа тренировок Карта признал стрелкам сесть и слегка отдохнуть. В этот момент на поле пришел сам его высочество в компании с женщиной, на голову которой был накинут капюшон. Рыцарь этому даже не удивился. Принц заранее сообщил ему, что на сегодняшней тренировке будет присутствовать ведьма. Но Картер не знал, что ведьма будет такой высокой. На первый взгляд она была ростом с его высочества, но высокий рост ее не портил. Он слегка задумался, а потом, очнувшись, приказал солдатам поприветствовать принца. «Ваше высочество!» — завопили солдаты, подняв руки вверх. «Спасибо за службу!» — поздоровался с ними Роланд, кивнув и отправился к Картеру, чтобы поговорить с тем с глазу на глаз. Но в этот момент к принцу вдруг бросился один из солдат. Заметив это, Картер нахмурился, положил ладонь на рукоять меча и сделал шаг вперед, становясь между солдатом и принцем. Натингейл отреагировала еще быстрее. Ее рука появилась из ниоткуда и схватила принца за руку. Если что-то пошло бы не так, то она моментально втянула бы принца в туман. Но потом все поняли, что бежал к принцу не простой солдат, а железный топор. Да, и бежал он, как оказалось, не к принцу, а к сопровождающим того высокой ведьмы. Он упал перед ней на колени, причем не на одно колено, что было традиционно в королевствах, а сразу на оба. А потом, еще и низко поклонившись, схватившись за голову, он пробормотал: «Лидер моего клана!» На этой ноте тренирующиеся были вынуждены уйти на внезапный перерыв. «Сначала расскажи, что происходит». Недовольный Роланд сидел у себя на троне, внимательно наблюдая за стоящими перед ним Картером, Эхо и Железным топором. «Дисциплина. Необходимо поддерживать дисциплину. Это самое важное правило среди патруля. А теперь и в армии. Железная дисциплина. Я уже не говорю о лидере клана. Да даже если ты короля увидишь, то никуда из строя выходить права не имеешь. Это железные требования. Для обращений выведено отдельное время». С самого начала Роланду очень нравился железный топор и манера его поведения. Сегодняшний поступок мужчины был очень странным. Кажется, культурные особенности все же пока преобладают над насаженной дисциплиной. Железный топор, как оказалось, вообще не понимал значения слова «дисциплина». «Ваше королевское высочество». Железный топор не смог больше сдерживаться. Он хотел опуститься на колено, чтобы показать, что он сожалеет, но не успел. Его остановил Роланд. «Встань прямо, докладывай». «Да?» Железный топор нервно сглотнул и принялся рассказывать. «Я вырос в городе Железного Песка и клялся верности клану Аша и новой предводительнице клана Серебряной Луне». «Нет... Кабага, я не предводительница», — моментально запротестовала Эхо. «Нет, предводительница», — запросил топор. «Ваш отец и братья погибли, так что, согласно обычаям Аша, с момента их смерти вы стали предводительницей нашего клана Аша. Когда я услышал, что вас продали в порт Клир-Отер, то сразу же туда отправился. Не найдя вас там, я решил, что вы умерли. Но я...» Роланд прервал возражение девушки. «Так, по очереди. Сначала пусть железный топор расскажет». «Я буду повиноваться вам до самой своей смерти, ваше высочество». История была очень простой. Роланд быстро понял, что там произошло. Эхо была родом из клана Аша, что жил в городе Железного Песка. Раньше ее звали Серебряной Луной. Ее отец был лидером клана Аша. У песчаного народа жизнь отнюдь нелегкая. Город Железного Песка мог содержать ограниченное количество жителей, так что каждые 3 года все кланы должны были принимать участие в священной дуэли. Шесть выигравших кланов имели право поселиться прямо в городе, а проигравшие жили за его пределами, иногда даже уходя в самую... к самому Зеленому морю. За пределами города жить было очень опасно. Да там была вода, но и демонические звери там тоже водились. Еще там случались песчаные штормы, которые были огромной угрозой для песчаного народа. Поэтому кланы прибегали ко всем возможным способам, только чтобы победить на священных дуэлях. Глава 109. Эхо. Но из-за дьявольских козней клана Тиби, клан Аша проиграл на дуэлях, при этом потеряв своего патриарха. В результате этого клан оказался изгнан в пустоши, а Серебряная Луна, ныне известная как Эхо, неземной красоты девушка и дочь вождя, была продана в рабство какому-то случайному торговцу из порта Клир-Уотер. Железный топор был полукровкой, его усыновил один из членов клана Аша. Впрочем, несмотря на это, песчаный народец не считал железного топора одним из Аша, поэтому его и изгнание отправлять не стали. Из-за его выдающихся физических сил другие кланы, наоборот, хотели переманить мужчину на свою сторону. Но с годами, проведенными в клане Аша, железный топор стал очень предан патриарху, который принял его как родного сына. Поэтому тот не колебался и решительно отправился на поиски Эхо. После долгого и трудного путешествия он, наконец, прибыл в порт Клир-Уотер, но Эхо там не было. А к тому времени девушку уже продали королю Грейкасла. Пока железный топор обескураженно метался по западной границе королевства, Грейкасл в поисках Эхо, она уже была спасена ведьмами из Ведьмовской ассоциации. И вот сегодня эти двое наконец вновь встретились в городе Пограничный. «И какие в таком случае у тебя планы на будущее?» Задумавшись на пару секунд над услышанным, проинтересовался Роланд. «Ты возьмешь Эхо, вернешься на юг и попытаешься восстановить клан Аша?» «Нет, ваше высочество». Железный топор проворно опустился на одно колено. «Я уже поклялся трем божествам, что до конца своей жизни буду работать на вас». Я просто очень удивился и обрадовался, когда увидел Серебряную Луну живой. Я не смог сдержать эмоций. Накажите меня. «А ты как же?» — обратился Роланд к Эхо. «Хочешь отомстить за своих людей?» Услышав вопрос, Эхо тоже опустилось перед Роландом на одно колено. «Когда во мне только-только пробудилась сила, я подумывала о мести, но теперь полностью оставила эту идею». Девушка прикусила губу и тихо попросила: «Пожалуйста, разрешите мне остаться здесь. Мне некуда больше пойти». «Я понимаю. Встаньте, пожалуйста», — тихо сказал Роланд. «Не нужно так себя вести. Я не буду вас изгонять». Он замолчал на пару секунд, затем уверенно сказал: «Более того, я думаю, что вполне можно позволить вам отомстить за свой народ». «Что?» — шокированно воскликнул Железный Топор. «Не в силах поверить в услышанное». Эхо же, наоборот, практически никак не отреагировала. Она давно уже потеряла надежду на возвращение назад в город Железного Песка. «Конечно, прямо сейчас я не могу вам этого устроить», — легко махнул рукой Роланд. Он пришел к идее отмщения за клан Аша не спонтанно. Еще во время рассказов Железного Топора на юге он заинтересовался некоторыми вещами. Те земли были очень жаркими и сухими, и на них творилось множество странных вещей. Например, горящие прямо на земле оранжевые костры, которые не затухали десятилетиями. Иногда эти огни горели над огромными ямами, на дне которых виднелся бурлящий черный стикс. Особого внимания были достойны и оранжевый огонь, и черный стикс. Впервые услышав описание черной субстанции, Роланд моментально задался вопросом: «А уж не нефть ли это?» «Открыто текущие реки из нефти. Эта черная жидкость была очень важна для развития индустрии, и Роланд хорошо это понимал. В конце концов, более половины военных стычек в прошлой жизни Роланда происходили как раз из-за нефти. Взлет и падение цен на нефть могли очень сильно влиять на экономику множества стран, и иногда даже менять местами сверхдержавы и страны третьего мира». Если у Роланда получится захватить под свой контроль Южан, то он получит доступ к стабильному источнику нефти. Но прямо сейчас Роланду было не до таких стычек в отдаленных частях материка, которые принадлежали не ему. Поэтому Шоу «Отомстим за клан Аша» он решил оставить на потом. «Как только я взойду на трон, то добьюсь для вас справедливости». Роланд встал перед железным топором. «Но сегодня ты нарушил дисциплину первой армии, потому я приговариваю тебя к двухдневному заключению в подвале. Посиди, подумай, что ты сделал не так». «Да, ваше высочество», — радостно ответил железный топор. «Давайте тогда продолжим тренировку», — сказал Роланд. «О, за следующий марш будешь отвечать как раз ты». Брайан думал, что на сегодня тренировка окончилась, но, как и другие солдаты, так и продолжал сидеть на своем месте, не осмеливаясь уйти без приказа. Перед тем, как отправиться за принцем, Картер крикнул бойцам отдохнуть, но не расходиться. Брайан даже и думать не хотел, что будет, если он просидит здесь до того времени, как ему нужно будет заступать на патруль. «Господин, вы сказали, что железный топор не вернется?» — поинтересовался Нейл, который был в группе Брайана. «У меня чуть инфаркт не случился, когда он кинулся вперед». «Да сколько раз повторять, не зови меня господином», — закатил глаза Брайан. «Я командир группы, вот и называй меня так». После того, как принц произвел Брайана в рыцаре, авторитет того в армии значительно вырос. Дошло даже до того, что некоторые люди не решались заговорить с ним. Нейл же не только осмеливался заговорить с рыцарем, но и, хвастаясь, как ты упомянул, о разговоре с самим его высочеством. «Насчет происшествия. Его высочество не будет сурово наказывать топора, ведь правда?» В ответ на вопрос Брайана лишь молча кивнул, но на душе у него было неспокойно. Однажды он видел, как простолюдин случайно выбежал перед каретой знати и был сурово за это наказан. Его почти в кашу и зарубила стража повозки. Несмотря даже на то, что железный топор был родом из другой страны, с другими обычаями, становиться перед женщиной на колени, полностью игнорируя принца, было очень неразумно. А уж называть ее лидером клана было вообще высшей степенью глупости, не говоря уж о том, что это шло вразрез с этикетом. «Думаю, ничего страшного не будет», — вслух размышлял Нейл. «Я разговаривал с его высочеством, и он не похож на остальную знать». «Эх», — он почесал затылок, словно пытаясь отыскать нужные слова. «Несмотря на то, что они выглядят одинаково, действуют они совсем по-разному». Брайан тоже не хотел, чтобы железного топора наказали слишком сурово. Заметив с общих тренировок, он уже успел по-своему сродниться с этим чужеженцем. Железный топор даже научил его строить навес, если вдруг Брайан заблудится в глуши. Умения железного топора приносили пользу всей армии. Брайан даже думал, что железному топору должность командира армии подошла бы лучше, чем Картеру. «Назад идут!» — Нейл пихнул Брайана под руку. «Ой, а железного топора там и нет!» Брайан постарался не думать обо всех тех чудовищных вещах, которые сейчас, как назло, появились у него в мыслях. Впрочем, Картер уже успел скомандовать бойцам построиться в том же самом порядке, в котором они тренировались до инцидента. Когда солдаты были готовы, его высочество вышел вперед и заговорил. «Вот эта женщина рядом со мной, тоже ведьма. Ее зовут Эхо. Железный топор и Эхо из одного клана, и не виделись много лет. Согласно правилам дисциплины, за свою выходку железный топор приговорен к двухдневному заключению. Повторю еще раз, теперь вы воины первой армии. И самое важное для вас — это всегда повиноваться приказам и поддерживать дисциплину. Все поняли?» «Да, ваше королевское высочество». Брайан, как и остальные солдаты, согласно завопил. Когда он услышал, что железный топор всего лишь посидит 2 дня в заперти, он, наконец, успокоился и взглянул на Нейла, который почему-то потупился. «На сегодняшней тренировке мы используем дар этой ведьмы. Она поможет имитировать множество различных звуков, включая музыкальные инструменты, вроде барабанов и горнов». Она сыграет нам несколько маршей, которые станут вам опорой. Вы должны будете двигаться в ритм с боем барабанов, не быстрее и не медленнее, и поддерживать идеальный строй. Можете относиться к ней как к флагу первой армии. Вы должны защищать ее любой ценой. Ну, я доводил... Я договорил, так что привыкайте к новой песне. Что такое марш? Брайан слегка запутался. Это что-то вроде музыки, которую я время от времени слышу в пивнушках? Ну и как такая музыка может помочь солдатам двигаться в унисон? Но как только он услышал мелодию, которая лилась изо рта эхо, Брайан осознал, что никогда раньше такого не слышал. Он сразу же понял, о чем говорил его высочество. Бой барабанов, казалось, словно вворачивался в кости, принося с собой желание постоянно идти вперед. Легкая же мелодия духовых инструментов, казалось, вселяла желание взлететь. Эта так называемая мелодия для марша могла укрепить боевой дух воинов, заставляя их, как заведенных, синхронно и неустанно шагать вперед. Глава 110. Битва за город Игл. Сквозь густой утренний туман Тимоти Уимблдон с трудом различал болтающиеся на ветру флаги, которые были развешаны на крышах башен. Он поднял взгляд, пытаясь разглядеть эмблему, нарисованную на одном из флагов. Флаг был зеленым, и на нем виднелся силуэт корабля, усыпанный коронами. Это, без сомнения, был флаг Гарси Уимблдон, самый большой флаг в городе. Второй флаг был белым. На нем была изображена змея, обернувшаяся вокруг пагоды. Этот флаг принадлежал семье Байер. Когда Тимоти впервые увидел этот флаг, то почувствовал, как его переполняет презрение. Эта семья приползла к королеве Клир Уотер в поисках защиты, и при этом у них еще хватило наглости вывесить здесь свой флаг. «Но ничего, граф Байер, однажды я заставлю тебя сожрать свой собственный флаг», — подумал Тимоти. Вот и флаг с башней Красного Льва. Он принадлежал такой же бессовестной семье. Шит. Внешне Тимоти был абсолютно спокоен, но внутри он уже решил, что Эллен Шит будет казнен. Впрочем, как и Томмен Байер. Но перед смертью оба графа должны будут полакомиться своими флагами. «Господин Найман, поднимите мой флаг, флаг королевства Грейкасл», — приказал Тимоти. «Как пожелаете, ваше величество», — поклонился Найман Линдл. Затем бросился к стоящим неподалеку воинам. «Да здравствует король, поднять флаг». Новоиспеченный король повернулся, чтобы понаблюдать за тем, как поднимается его развивающийся на ветру серый флаг. В середине флага был черный круг, в котором были нарисованы башни и две пары скрещенных копий. Таков был герб короля Грейкасла. «Под этим флагом я приговорю к смерти всех предателей. Они будут наказаны за их преступление против трона». Как только Тимоти узнал о том, что Гарсия объявила независимость своего города, он сразу же принялся готовить ей ответ. Он призвал все свои наземные войска, добавив к ним еще и армию Восточного Герцога, и приказал им идти в атаку на город Игл. Впрочем, самоуверенность Тимоти была подорвана стремительными действиями Гарсии. Но, несмотря на это, внешне Тимоти оказался все таким же невозмутимым, чем сумел завоевать еще большее доверие со стороны своих министров. На сбор всех своих призванных вассалов у Тимоти ушло около месяца. Путь на восток занял около недели, оттуда на дорогу до города Игл у армии ушло еще недели две. Так что Тимоти Уимблдон наконец прибыл в город Игл. Только вчера, к счастью, демонические месяцы не сильно замедлили скорость передвижения, да и дорогу на север не сильно завалило снегом. Ситуация здесь была практически противоположной городку пограничной. Из-за холодов здешние дороги не блокировались, а наоборот становились еще крепче и удобнее. Поэтому повозки с едой и пешие солдаты передвигались очень быстро. Армия у Тимоти была очень большой. В ней были и его собственные воины, и рыцари столицы, и даже специально нанятые герцогом Франсесом воины. Общее число воинов было где-то в районе 6000. Они были разделены на 3 батальона. Тысячи солдат были очень хорошо подготовленными и вооруженными рыцарями. Тимоти, благодаря своей разведке, знал, что армия Гарсии не превышает 3000 воинов. И большинство из них были простыми простолюдинами из порта Клир-Отер. Короче говоря, они были лишь фермерами и торговцами, в панике похватавшими первые попавшиеся на глаза оружие. Угрозы рыцарям Тимоти они не представляли никакой. Когда финансовый министр Артур Голдес узнал об их планах Тимоти, он сразу же принялся протестовать. После окончания демонических месяцев самым главным приоритетом государства были посевы. Так что если Тимоти набрал бы себе воинов-земледельцев, то нанес бы урон по количеству будущего урожая. Согласившись с этим аргументом, Тимоти не стал заставлять своих вассалов гнать в бой и крестьян. Вместо этого вассалы должны были на свои деньги нанять собственных воинов и отправить в столицу их. Так что, если король и ввяжется в войну на юге, особого урона своим землевладельцам он не нанесет. Тимоти считал, что он должен любой ценой выбить Гарсию из этого города. Ей ни за что нельзя было оставаться на юге. Город Игл был не таким уж и развитым. Раньше он был всего лишь торговым пунктом, лежащим ровно между двух городов. Но потом, примерно 100 лет назад, окружающие города развелись, поэтому город Игл медленно дополз до статуса города. Лорд, в то время заведующий этим городом, решил не строить осадные стены, полагая, что из-за них ему будет сложнее развивать городок. Насколько сильной может быть армия из 3000 простолюдинов и людей двух графов? Чем больше Тимоти прикидывал свои шансы на победу, тем больше становились эти самые шансы. Если бы он позволил Гарсии действовать как-то и вздумается, то вскоре она вполне могла бы завоевать себе весь юг. После чего выкурить ее оттуда было бы очень сложно. Хорошо выспавшись и плотно позавтракав, войска были готовы к атаке. Солнце уже превратилось из маленького тусклого оранжевого шарика в огромный сияющий золотой круг, рассеивая утренний туман. Вскоре Тимоти уже разглядел низкие коричневые стены города Игл. Да их и стенами-то назвать было трудно. Максимум, на что они тянули, так это на земляную насыпь. Солдаты Тимоти смогут перелезть их, даже не используя осадные лестницы. Высотой эти стены были примерно с невысокого человека, а толщина тоже не превышала 30 сантиметров. Может, от бандитов и беженцев эта стена и защищала бы, но против хорошо подготовленной армии Тимоти Уимблдона у нее не было и шанса. Возле стен было несколько воинов, но они не выглядели надежными защитниками. «Ваше Величество, разведчики, которые наблюдали за южными воротами, вернулись с докладом. Они, наконец, увидели, как из ворот выехала группа людей», — доложил рыцарь Линдл. Вместе со своей лошадью, подошедшей к королю, Тимоти повернулся к герцогу Франсису и высокомерно улыбнулся. «Да, она же собирается бежать». Герцог вдумчиво посмотрел вдаль и согласно кивнул. «Скорее всего, это именно так. Это можно расценивать как ее последнее слово. Город Игл не может выдержать осаду, так что если бы Гарсия попыталась защитить стены, то мы запросто бы одержали победу». «Все вышло так, как вы и предполагали. Вчера на боевом собрании. Она удивилась, что мы так быстро пришли», — рассмеялся герцог. «Мы пришли как раз вовремя», — заявил Тимоти. «Она не смогла ночью ничего предпринять, даже если очень хотела. Вы правы. Маршировать по ночам — это табу. Если бы ее армия сделала ночью хоть один шаг, то мы смогли бы атаковать первыми и моментально победить. А как только войска ночью теряют боевой дух, то потом они вряд ли соберутся. Да даже если бы она назад в порт Клирот разбежала, то только отложила бы неминуемое. В общем, моей драгоценной сестренке пришлось ждать утра, чтобы скомандовать войску отступить. Тимоти удовлетворенно разглядывал город Игл. Тот словно ждал, пока король его возьмет. Видимо, Гарсии сейчас было очень грустно. Она так старалась и в итоге все равно проиграла. Гарси слишком надеялась на этот символический статус города Игл. Она зря понадеялась на удачу, размещая здесь своих солдат. Впрочем, она думала, что таким образом ей будет легче завоевать верность южной знати. Но каждый плюс был уравновешен минусом. Во всем был свой риск. Тимоти решил схитрить и послал нарочито медленную и заметную армию диверсантов по другой дороге, в то время как сам очень быстро вел кавалерию по самому короткому пути. Провизию для диверсантов везли на телегах, далеко позади самой группы людей. Когда они наконец дошли до дома герцога, то к ним присоединилась еще и его личная кавалерия. Они обошли город Игл и приблизились к нему с противоположной от основной армии короля стороны. Главной миссией диверсантов было заблокировать все дороги и не дать шпионам Гарсии передавать ей информацию. Но на большую армию долго скрывать не получилось бы, так что Гарси, наверное, знала о ней еще за 2-3 дня до прибытия Тимоти к городу. Сегодняшняя ее попытка к бегству уж очень напоминала поспешный и непродуманный шаг. Пешком от города Игл до порта Клироттер можно было дойти до за сутки. Так что даже если бы они и бежали, то Тимоти смог бы их догнать и сокрушить мощью своей многотысячной армии. Воины Гарсии просто не смогут оказать достойного сопротивления. Впрочем, если Гарсия бросит свое 3000-тысячное войско и побежит одна, то у нее вполне есть шанс сбежать от Тимоти. В одиночку ей будет проще оставаться в живых и вернуться в порт Клироттер. Даже если она и побежит, то я быстро закончу весь этот фарс. Недовольно подумал Тимоти. «Ваше Величество, согласно набросанному ранее плану, здесь нам следует разделиться», — сказал герцог Франсис. «Вы же будете ждать меня где-нибудь вам в внутренней части города, сразу как обойдете город и пробьетесь через южные ворота. Если мы вдруг наткнемся на достаточное сопротивление, то придется слегка задержаться». «Я все равно считаю, что атаковать надо с юго-запада», — ответил Тимоти. «Для рыцарей будет сложно двигаться по узким улицам, и я уверен, что Гарсия позаботилась о том, чтобы блокировать как можно больше улиц. Даже если нам придется обойти им, дождаться ночи, мы все равно их не упустим. Переломим и перережем». «Тогда я отправлюсь, Ваше Величество». «Будь осторожен», — напомнил Тимоти. «Даже если Гарсия и оставила в городе, воинов-ловушек она уж точно могла понаставить. Еще будьте внимательны на улицах. В домах могут оставаться люди, которые в любой момент могут выскочить и атаковать вас. Режьте всех, кого найдете. В живых нельзя оставлять никого. Ха-ха!» Громко рассмеялся герцог. «Ваше Величество, не беспокойтесь, я участвовал в стольких многих битвах бок о бок с вашим отцом и перерезал так много врагов, но ни разу не был ранен». Он махнул рукой и отдал приказ своим воинам в атаку. Войска позади него перестроились, разбились на несколько мелких групп, каждую из которых возглавлял рыцарь, и отправились в сторону города Игл. В передних рядах шли вольники, за ними вооруженные наемники, которые и были основной силой в этой осаде. Рыцари герцога были полностью сосредоточены на командах, отданных Франсисом. Как только основная армия принялась штурмовать стены, Тимоти взял оставшихся рыцарей и их оруженосцев и отправился на юго-запад. Глава 111. Битва за город Игл. Первая волна вольников, используемая как пушечное мясо, не встретила никаких препятствий и успешно взобралась на насыпь города Игл. На насыпи был установлен деревянный забор, который теоретически и мог бы помочь отразить атаку на город. Забор не был сплошным, в нем, наоборот, было слишком много отверстий для пик. Подразумевалось, что пока атакующие отвлекаются на уничтожение самого забора, стража просто могла бы убивать их с помощью пик через эти самые отверстия. Но вопреки ожиданию герцога Франциса, защитников, которые должны были стоять по ту сторону забора, нигде не было. Стена не охранялась вообще никак. Поэтому воины в авангарде быстро топорами раскурочили пару отверстий в стене, так, чтобы туда можно было пролезть. Как только они закончили, к городу рванула основная часть нападающих. Пару секунд спустя открыли и деревянные ворота. «Вперед!» — сказал герцог и пришпорил коня, ведя за собой остатки своей армии. С момента начала осады до открытия ворот прошло менее 30 минут. «Интересно, что же делала Гарсия Уимблдон?» Франсис нахмурился. Даже если у принцессы не было необходимого боевого опыта, она все равно должна была знать, что на защиту города нужно было оставить хотя бы маленькую группу воинов, нанятых за огромные деньги, тех, которые бы не боялись смерти под суровыми ударами противников. Только так Гарсия могла бы обеспечить хоть немного времени, чтобы уйти вместе со своим маленьким отрядом. Третья принцесса была, очевидно, девушкой очень неглупой, иначе она просто-напросто не смогла бы так просто захватить север. Так почему же она тогда не оставила на стенах хоть какую-то стражу? Какой толк в том, чтобы выстраивать хитрые ловушки для врагов, если управлять ими будет некому? Франсис решил, что именно его группа первой ступит в город, чтобы разведать, безопасно ли там для остальных. Потом, чуть позже, к герцогу подъехал капитан личной стражи герцога и сказал, что в городе ситуация абсолютно такая же. Воины не встретили никакого сопротивления. Впрочем, несколько каменных и деревянных препятствий им все же попалось. Но они приказали горожанам быстро их расчистить. Услышав доклад, герцог прекратил раздумывать и сам решился войти в город. Он бился бок о бок с королем Уимблдоном III на множестве войн и по праву мог считать себя ветераном. Неужели он испугается какой-то молодой девочки? Он даже пренебрег своими принципами и стал анализировать возможные ошибки противника. На это просто-напросто не стоило терять время. Сквозь город можно было безопасно проехать прямо сейчас. Въехав в ворота, герцог Франсис услышал какой-то едкий запах. На типичный для поля боя запах гнилых трупов он похож не был. Наоборот, в воздухе пахло скорее смесью кедрового масла, кожуры и мандарина, и ладана. Глубоко вздохнув, можно было даже подумать, что это какой-то парфюм. «Что это за запах такой?» Герцог, внимательно оглянувшись, так и не смог найти ничего необычного. Единственное, что казалось странным, так это заваленное русло сточных каналов. Нечистоты, не имея возможности и дальше стекать вниз, накапливались в развалине и разливались вокруг канав. Герцог даже представить боялся, сколько времени здесь не чистили канализацию. Когда на разлитые нечистоты упал прямой солнечный свет, то отразился на них пятью разными цветами. «Может быть, воняет как раз из канавы?» — потряс головой герцог, словно пытаясь вытряхнуть из нее все посторонние мысли. Затем он медленно двинулся вглубь города. Раз уж они захватили город Игл, то должны были отправиться в замок и в ратушу, чтобы чем-нибудь там поживиться. Конечно, был огромный шанс того, что Гарсия уже обобрала город до нитки, так что множество золотых роялов здесь ожидать явно не стоит. но можно было взять и какие-нибудь ценные ремесленные вещицы. Собственно, именно для этого Францис и притащил сюда свои собственные повозки. Все, что он найдет, он покидает именно туда. Что касается наемников, они, наверное, и так уже рыщут по магазинам и местным фермам. Впрочем, это не важно. Главное то, что герцог Джои уже мертв, и пока непонятно, кто станет его преемником. В данный момент где-то там происходит молчаливый бой, чтобы определить, под чьим управлением город пал в этот раз. Когда герцог Францис вошел в замок, то было подумал, что ошибся и пришел куда-то не туда. «Снаружи это выглядит как замок, да», — подумал Францис. «Но они не только роялы отсюда стащили. Они выгребли все, оставив только стены, пол и потолок. Пропало все, одежда, картины, даже в хранилищах зернышко не отыскать». Множество ранее висящих на стенах фресок тоже пропали. Теперь и на их месте зияли огромные, не выцветшие пятна краски. На книжных стеллажах не было ни одной книги. Они даже кровать из-за спальни лорда не забыли забрать. В общем, весь замок был ободран до основания. «Это что, всегда так в процесс спешного отступления делают?» Францис стал как-то не по себе. «Они с самого начала планировали все именно так, иначе замок не оказался бы таким пустым». Он решил было отправиться в ратушу, чтобы посмотреть на состояние вещей там, но вдруг заметил, что со стороны северных ворот поднимается тонкий дымок. «Что там такое? Что-то горит, что ли?» «Не знаю, ваша светлость. Я уже приказал Мольер сбегать и проверить», — ответил капитан стражи. «Может быть, люди Гарсии решили что-то поджечь?» «Да, похоже на то», — подумал герцог. Сначала он решил, что это какая-то хитрая ловушка, но потом понял, что просто поджигая ворота было бы верхом глупости. Его армии всего-то пришлось бы выйти сквозь горящие ворота и отойти за насыпь. Без дополнительной атаки что-то поджигать в городе смысла нет. В конце концов, слаженная группа солдат вполне могла бы в два счета потушить пожар. Правильной тактикой в этом случае было бы посадить своих воинов в засаду, за насыпью поджечь весь забор и подождать, пока вражеские войска в панике не будут выбегать, пытаясь спастись от охватившего весь город огня. В этот момент и можно было начать неожиданную атаку. Такой прием запросто может разбить строй врага и может даже заставить его отступить. Но, как Форнес уже понял раньше, ловушку нужно контролировать, иначе она бесполезна. В этот момент дымок начал подниматься и над тремя оставшимися воротами. Взглянув на северный, герцог понял, что дым становится все более и более интенсивным. Словно там дома были построены из соломы и моментально разгорались. Не прошло и пары минут, как раздались первые вопли гражданских, чьи дома оказались в огне. «Да такого быть не может», — подумал герцог. «Огонь же разгорелся со стороны северных ворот, а там гореть-то нечему. Одна лишь открытая местность. Почему он так быстро распространился? Подождите-ка». Вдруг в его голову пронзила ужасная мысль. «А что, если Гарси Уимблдон тайно наняла ведьму?» Францис пытался успокоиться, чисто автоматически коснулся висящего у него на шее божественного камня воздаяния. «К счастью, это просто ведьмовский огонь. С камнем я могу пройти прямо по нему, и никакая дьявольская сила не сможет мне повредить. У всей моей охраны есть эти камни, так что нам можно огня не бояться». А что касается вольников, у которых нет денег на пожертвование церкви, это отнюдь не моя проблема. Но несмотря на то, что у герцога был камень, город уже стал довольно опасным местом, так что он решил сбежать в лагерь за южными воротами. Оттуда он, правда, сможет лишь наблюдать за городом Игл, но, по крайней мере, дождется возвращения короля и его кавалерии. Немедля Францис приказал капитану. «Покидаем город через южные ворота. Пока едем, дуйте в горны, чтобы собрать всех наших. Как прикажете». Все моментально отправились на выход. Но как только группа герцога добралась до южных ворот, огонь уже успел охватить большую часть города, перекидываясь по домам простолюдинов. Он горел настолько жарко, что большинство людей не выдерживали и побежали к воротам. Толчею создавали еще и городские жители, которые до этого тихо сидели, закрывшись у себя в домах. Народу на улицах стало так много, что даже машущим во все стороны мечами рыцарям было практически невозможно передвигаться. Против паники обезумевших людей не помогло ничего. Народ просто слепо бежал в то место, которое еще не горело. В этот момент казалось, что огонь горел буквально повсюду, и под ногами тоже. «Всем успокоиться. Нам нужно добраться до колодца. Достанем оттуда воду и потушим огонь». Герцог Франсис принялся выкрикивать приказы. «Не пытайтесь спасти дома. Им уже и так конец. Устраните горящие препятствия на улицах, чтобы обеспечить нам путь к выходу. Не прекращайте трубить в горны. Пусть другие знают, где мы». «Господин!» — завопила девушка-рыцарь, прискакавшая откуда-то со стороны центральной площади. Она спрыгнула с лошади, даже не потрудившись остановить ее. Герцог присмотрелся к ней и узнал, что это была та, которую капитан отправил к северным воротам. «Господин, мы не можем сдержать огня на северных воротах». «Что ты сказала?» Франсис нисколько не поверил в услышанное и переспросил. «Вы не можете справиться с огнем? Огонь горит на этой чертовой воде, черной воде», быстро заговорила девушка. «И он от воды не только не потухает, а наоборот разгорается еще сильнее. Вся северная часть города теперь в огне». «Бессмертный огонь!» — пробормотал Франсис. «Да, это однозначно дьявольская сила». Затем он завопил, что есть сил. «Не паниковать! Гарсия просто решила воспользоваться злой силой ведьм. Пока на вас камень воздаяния, то вам не страшен этот огонь. Как бы чудовищно он не выглядел». «Вы не особо взволновались», — задумчиво протянул Мольер, почесав голову. «Господин, что нам делать?» «С божественным камнем воздаяния нам не страшно ничего. Собираемся всем, будем прорываться». Франсис махнул рукой. «Пока с нами наши камни, эти дьявольские пожары будут исчезать без следа сами собой». «Мольер, ты поведешь на выход первую группу людей. Я останусь и подожду тех, кто пока не добрался». Девушка согласно кивнула. «Господин, будьте очень-очень осторожны, вы важнее всех». Затем она развернулась и без каких-либо сомнений побежала прямо в сторону бушующих в конце улицы огненных столбов.